начинается великий перелом. Троцкого уже выслали из страны, а Бухарина уволили с поста редактора «Правды» и вывели из состава Политбюро. Не повезло и всем их друзьям, в том числе и Семенову. Одно время он работал начальником строительства Большевского механического и чугунолитейного завода под Москвой, затем начальником авторемонтных мастерских ВОКФА, Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота, которым до своей гибели в авиакатастрофе в 1933 году руководил бывший начальник Семенова из главэлектора Гольцман. По словам биографа Семенова Журавлева, отовсюду его вычищали. Слишком богатая биография вкупе с разрисованной выговорами партийной учетной карточкой рождала в коллективе настороженные отношения. После того, как по инициативе секретаря Краснопресненского райкома партии Никиты Сергеевича Хрущева Семенова уволили из ВОКФа, он попросил на прежнее место в главэлектор. Однако и оттуда вскоре был уволен, всплыли работа под начальством Троцкого в главэлектора и рекомендации троцкистов Кристинского и Серебрякова, данные ему для вступления в партию. В 1933 году Семенов покидает столицу и уезжает в Ленинград на должность начальника отдела рабочего капстроительства машиностроительного завода имени Ворошилова. Здесь к нему отнеслись помягче. В сентябре 1933 года Семенов успешно проходит очередную партийную чистку, хотя и со скрипом товарищи по партии задали ему 52 вопроса. В Ленинграде ему удается спокойно проработать полтора года, до 1 декабря 1934 года, когда первого секретаря Ленинградского обкома Кирова убили в Смольном, прямо у дверей кабинета. Одним из следствий убийства стала чистка всей ленинградской парторганизации. 1 февраля 1935 года заводской партком в третий раз исключает Семенова из рядов ВКПБ. Опальный коммунист снова берется за привычное дело, подает апелляцию и 22 февраля 1935 года на заседании бюро Володарского райкома Семенова восстанавливают в партии. Понимая, что за чистку партии взялись всерьез и теперь его едва ли оставят в покое, Семенов предпринимает отважный шаг. В марте он едет в Москву и пробует вернуться в разведку. Явившись в разведупор, предлагает свои услуги в любом рискованном мероприятии. Лучше война с ее ясными и привычными законами, чем полная непредсказуемых нюансов и потому смертельно опасная для человека с его биографией мирная жизнь. Семенов пришел не с пустыми руками, у него была идея. Он вызвался возглавить группу инструкторов-специалистов по всем областям военного искусства и техники и перебросить ее на самолетах или на верблюдах через пустыню Гоби на помощь китайской Красной Армии. В апреле 1935 года его в очередной раз зачисляют в штат разведупра, и он приступает к подготовке экспедиции через пустыню Гоби. В качестве помощника Семенов привлекает старого приятеля, закаленного в уличных боях и проверенного на разведработе Эмиля Дайбеля, который тоже работает в военной разведке. Однако экспедиция не состоялась. В ноябре Семенова присваивают звание бригадного комиссара и посылают в Монголию с более частным заданием для налаживания связи с китайской Красной Армией